В качестве вступления к анализу игр более интересны неформальные ритуалы, например, варианты приветствий. 1А. Привет. Доброе утро. 1Б. Привет. Доброе утро. 2А. Тепло сегодня, верно? Как поживаете? 2Б. Точно. Но, похоже, будет дождь. Нормально. А вы? 3А. Ну, счастливо. Все в порядке. 3Б. До встречи. 4А. Пока. 4Б. Пока. Очевидно, этот обмен репликами не предназначен для передачи информации. Больше того, если собеседникам есть что сказать друг другу, они этого не делают и поступают разумно. Господину А может потребоваться 15 минут, чтобы рассказать, как он поживает, а господин Б, который лишь отдаленно с ним знаком, не собирается тратить столько времени на слушание. Эту серию транзакций можно назвать ритуалом из 8 поглаживаний. И если бы А и Б торопились, они могли бы ограничиться ритуалом из 2 поглаживаний. Привет! Привет! Если бы они были старомодными восточными правителями, им пришлось бы пройти через ритуал из 200 поглаживаний, прежде чем перейти к делу. Тем временем, если выражаться на жаргоне транзакционных аналитиков, А и Б слегка взаимно улучшили здоровье. По крайней мере, на время они обезопасили свой спинной мозг от высыхания, и оба испытывают благодарность за это. Ритуал основан на точном интуитивном расчете с обеих сторон. Оба рассчитали, что на данной стадии знакомства должны при каждой встрече обмениваться точно 4 поглаживаниями, причем не чаще 1 раза за день. Если они вскоре снова столкнутся, допустим, через полчаса, если у них не возникло необходимости в новых транзакциях, они пройдут мимо друг друга, не подав виду или обменявшись легкими поклонами. Самое большее бросит на ходу: «Привет, привет». Такие расчеты делаются не только на короткие периоды, но даже на несколько месяцев вперед. Предположим, В и Г встречаются ежедневно и обмениваются 1 поглаживанием: «Привет, привет», а затем расходятся. В уезжает в месячный отпуск. В день своего возвращения он, как обычно, встречается с Г. Если в таком случае Г ограничится обычным «привет», В почувствует себя оскорбленным. Его спинной мозг слегка усохнет. По его расчетам, Г и он должны друг другу примерно 30 поглаживаний. Их в виде компромисса можно свести к меньшему числу транзакций, если эти транзакции достаточно выразительны. Г должен вести себя примерно так. В скобках указана интенсивность в условных единицах, поглаживаниях. 1Г. Привет. 1 единица. 2Г. Давно не виделись. 2 единицы. 3Г. Правда? Где же вы были? 5 единиц. 4Г. Здорово. И как же там было? 7 единиц. 5Г. Да. Вы неплохо выглядите. 4 единицы. А семья была с вами? 4 единицы. 6Г. Ну, рад был повидаться. 4 единицы. 7Г. Пока. 1 единица.